Глава пятая. Взгляд упирается в очень белое женское лицо, осунувшееся и напряженное. Лицо незнакомое. Я стою под мелким дождем и пытаюсь совладать с неясным страхом. Женщина в худи разворачивается и быстро уходит, а я смотрю ей вслед, стоя у запертой двери Балду Хауса с его зловещими окнами-бойницами. «Привет!» Я дергаюсь. Дверь уже приоткрыта. Собрав волю в кулак, я оборачиваюсь и вижу трогательного маленького мальчика с копной буйных рыжих волос. Мальчик молчит, вопросительно глядя на меня. Должно быть, это малыш Соломон Тьяк. Мне вспоминаются слова Кайла. «Увидишь этих детей, сама все поймешь». Мальчик улыбается, как застенчивый чертенок. «Это вы женщина, которая собиралась поговорить с нами?» «Думаю, да. Это я». «Папа сказал, что вы сегодня приедете поговорить с нами про маму». «Да, все верно». Мальчик отступает, разворачивается к сумраку дома. Наконец-то можно оказаться в сухости. Я следую за Соломоном Тьяком, который ведет меня в холл, где теснятся тени. Здесь пахнет старым деревом, старой кожей, старой плесенью и еще чем-то сладковатым, с намеком на гнильцу. Душок разложения? Что-то тут не так. Холодный, печальный холл теряется в темноте и в то же время впечатляет. Стараюсь переключиться со странной встречи возле дома на работу, на своих новых клиентов. «Как вас зовут?» «Меня Соломон, но Грейс зовет меня Сол или Солли». Карензо. Карензо Брей. «Хорошо. А вы знаете, завтра мне можно будет поваляться утром. Папа разрешил. До 7». Соломон улыбается мне. На нем вельветовые брюки, футболка с изображением осьминога из японского аниме и спортивная куртка. На маленьком носу, на лбу, везде россыпь шафрановых веснушек, которые так идут к нечесанным ржеватым волосам. В мальчике есть что-то дикарское, и в то же время он выглядит ранимым. Хрупкая красота, как у лесов Пенуэта. Соломон вышагивает, будто батлер, который сопровождает меня к лорду, и не замолкает ни на секунду. По дороге я озираюсь по сторонам. Стены коридора, за которыми угадываются зловещие просторные темные комнаты, обшиты деревянными панелями. Балду Хаус огромен и, судя по всему, почти безлюден. Соломон продолжает трещать. «Папа сказал, чтобы я привел вас на кухню, чтобы со всеми познакомить. Надеюсь, вам понравится Грейс, моя сестра. Но вчера я видел у себя в комнате громадную черную птицу, а Грейс говорит, что я вру. Нам сюда. Надеюсь, осталось что-нибудь поесть. Вы любите снеки?» «Да, люблю. Всякие люблю». «Я тоже. А мои любимые с колбасками?» «Еще я люблю устрицы». Соломон оборачивается, лицо встревоженно радостное, он удивленно хихикает. «Не может быть! Устрицы же противные, а вы милая!» «Спасибо. Я иду следом и чувствую, как меня обволакивает печаль. Соломон напомнил мне о Минне. Такой же невинно суматошный, те же вспышки обожания, даже та же отстраненность, словно он не от мира сего». Удивительные, пусть и порой нелегкие чувства переполняют детей в этом возрасте. Благодаря чтению Пиаже и многолетнему изучению детской психологии, я знаю, что 7 лет — это возраст магического мышления, когда дети не просто любят сказки, они сами, по сути, сказки. Бабушка Спарго не согласилась бы. Попивая бренди, стала бы рассуждать о том, что дети все еще близки к иным краям. Ведь они так недавно пожаловали оттуда. Да, Бетти Спарго наверняка так бы и выразилась. Пожаловали. «На кухню, сюда! Карензо!» Соломон выговаривает мое имя аккуратно, словно оно требует особого почтения. Потом толкает дверь, и все меняется. В отличие от остальной части дома, которую я успела увидеть, Кухня ярко освещена. Тут разлито ощущение тепла, и она современная. Рабочие поверхности из гранита, сверкающая плита и массивный дубовый остров, вокруг которого сидят на высоких стульях три человека. Худенькая и бледная темноволосая девочка лет 10 грустно смотрит перед собой серо-голубыми глазами. Наверное, это Грейс Тьяк. Похожа ли она на свою красавицу-мать? Мужчина с медно-рыжими волосами и медно-рыжей бородой, явно за 40, вероятно, ее отец Малкольм. Тот самый человек, что опасливо попросил о помощи. И, наконец, угловатая женщина с узкими губами, с множеством браслетов на руках, покрытых татуировками. Ей хорошо за 30. Малкольм Тьяк поднимается и выдвигает дорогой, явно сделанный на заказ стул, ставит на стол кружку, наливает чай. Я принимаю предложение. Сажусь. Малкольм тоже. В воздухе разлито напряжение и неловкость. Тишина почти угрожающая. С чего же начать? «Привет, я судебный психолог, которого вы наняли. Я слышала, ваши дети плохо справляются с потерей матери. Что ж, смерть родителей почти всегда влечет за собой травму, связанную с долговременной разбалансировкой гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы, что может иметь для переживших утрату детей множественные последствия, и...» Я не произношу ни слова. Это не официальная беседа в официальном кабинете, предназначенном для таких бесед. Это не тюрьма и не больница. Придется нащупывать дорогу потихоньку, импровизировать, чтобы эти горюющие люди сами указали мне путь к ним. Я умею обращаться с людьми в горе, но сначала требуется узнать карту местности. Светскую беседу я все же начинаю, пусть и с большим трудом. Холодный свет за большим окном кухни уже тускнеет. Я чуть не заблудилась по дороге. Даже телефон сдался. Малкольм мычит. Да, бывает. Еще одна попытка. А последний участок дороги просто лабиринт. Да. Малкольм явно не расположен к беседе. Я испытываю те же смешанные чувства, что и во время нашего телефонного разговора. Он не хочет, чтобы я была здесь, но я здесь по его приглашению. Наверное, ему и правда нужна помощь. Беседа сворачивает на погоду. Дождь, кажется, снова прекратился. Соломон ерзает. Грейс Тьяк решительно смотрит перед собой, словно на стене кухни что-то притягивает ее взгляд, тревожит, но она не хочет никого спрашивать. Угловатую женщину мне представили как Молли, сестру Малкольма. Она помогает с детьми. Я снова пытаюсь прояснить ситуацию, буквально чую страх, пронизывающий все вокруг. «Рада знакомству, Молли. Меня зовут Карензо». «Привет». Молли вяло стукается со мной кулаками в знак приветствия, но еле заметная улыбка снова уступает место выражению мрачной сдержанности. Соломон, которого распирает энергия, нетерпеливо подскакивает на стуле. «Папа, дождь кончился. Можно я поиграю на улице? Там Ласка. Я хочу ее посмотреть. Я назвал ее Ной». «Конечно», — буркает Малкольм, но по лицу его проскальзывает призрак улыбки. «Ступай, поищи эту свою Ласку». Соломон пулей вылетает из кухни, распахивает дверь на улицу. В кухню врывается осенний холод, неся с собой мертвые листья и еще больше напряжения. Молли встает и захлопывает дверь, после чего снова воцаряется тяжелая тишина. Наконец Малкольм произносит: «А вы...» — он многозначительно взглядывает на Грейс и Молли. «Не оставите нас вдвоем, пожалуйста. Мне надо поговорить с доктором Брей». Грейс и Молли подчиняются. Грейс все с тем же сосредоточенно неприступным видом выходит из кухни. Молли пожимает плечами и следует за ней, попыхивая вейпом. Она будто сердится, но ни на кого конкретно. Малком провожает их глазами. «Я жду, что теперь, когда мы одни, он заговорит. Но он просто смотрит. То ли на меня, то ли сквозь меня. В его душе явно происходит ожесточенная борьба. Я пытаюсь завязать разговор, но попытки ни к чему не приводят. В голове крутится вопрос: какие впечатления? Правило судебного психолога гласит: всегда оценивай свои собственные впечатления. А хозяин, несмотря на свой хмурый вид, пока не производит на меня впечатление человека, способного на убийство. Я повидала достаточно убийц, и первое впечатление обычно возникало почти сразу. Первые минуты были определяющими. Сейчас ничего подобного. И все же я знаю, что недалеко от этого места погибла насильственной смертью женщина, а у ее детей, по всей видимости, неконтролируемые эмоциональные всплески. Любому профессионалу известно, что насильственная смерть или самоубийство одного из родителей значительно повышает риск депрессивных расстройств, по крайней мере, в течение 2 лет после трагического события. А здесь прошел год, и у детей явное расстройство. Вот тебе и достоверное, на первый взгляд, доказательство того, что с Натали Тияк и вправду произошло нечто ужасное. Наконец, Малкольм Тияк находит еще несколько слов. «Ну что же, доктор Брей, как все это будет происходить? Как вы можете нам помочь?» Я бросаюсь в открывшийся проход. Для начала просто Карензо, а не доктор. Далее. Правил здесь нет. Особенно, когда речь о детях в их собственном доме. Начнем с разговоров, наблюдений, и если нам повезет, то перейдем к помощи. Возможно, терапии. Я буду искать подход к детям, приезжать и уезжать, когда потребуется. Долгая пауза. Ладно. Взгляд падает на дверь, словно хозяин прислушивается к чему-то, что его беспокоит. Потом Малкольм поворачивается ко мне. «Теперь про деньги. Мы договорились, да?» «Да, конечно. Вопрос улажен». Малкольм кивает. И снова ледяное безмолвие. Небо за окном чернеет, делается холодным, а меня охватывает отчаяние. Как мне пробиться к этому наглухо закупоренному человеку? К этой наглухо закупоренной семье? Что у меня общего хоть с одним из этих людей? Они богатые, странные. С чего начать? Может, с пугающей фигуры, которую я встретила у дома? Я видела в саду молодую женщину. Малкольм пожимает плечами, но я упорствую. Кто она? В черном худи. Выглядит довольно нервозно, странноватая. В черном худи. Наверное, это Триша, уборщица. Живет там, пока работает у нас. Вот значит как. Снова повисает молчание, которое причиняет почти физическую боль. Мы уже обсудили погоду и печальное состояние дорог в Пенуите. Может, попробовать спорт? Увлекается он спортом или нет? Проблема в том, что я в спорте почти не разбираюсь. Может, астрономия? Политика? Авторемонт? А может, взять да и спросить у него? Это вы убили свою жену? Сколько? Хозяин разомкнул уста после бесконечного молчания. Как взрыв. Прошу прощения. «Сколько?» — повторяет Малкольм. «Сколько времени это займет, пока вы закончите свою работу?» Он особенно выделяет слова «закончите свою работу». Ему очень хочется, чтобы я закончила свою работу и убралась как можно скорее. Трудно сказать. Извините, но я не могу обозначить точные сроки. Для этого мне надо узнать больше. «Ладно», — бурчит Малкольм. Он пытается улыбнуться, и я вижу, какие муки ему это доставляет. Но меня так просто не вывести из себя. Начало, может, и трудное, но я напоминаю себе о множестве трудных случаев в моей практике, которые поначалу казались столь же безнадежными, как этот. Я взяла за правило относиться к ним как к покорению скалы. Строгая очередность движений, далеко вперед не загадывать. Но точка опоры мне все еще нужна. Я была хорошей альпинисткой. Помню, с каким выражением Кайл в первый раз смотрел, как я карабкаюсь по валунам. Помню огонь желания в его глазах. И тут я вспоминаю, что у нас с Малкольмом Тьяком есть кое-что общее. А ведь я была в вашем ресторане, в Портлоу, в Фальшборте. Как же мне понравилось желтое крабовое карри по-тайски, боже мой! Каменное лицо Малкольма смягчается. Наконец-то. Губы растягиваются в полуулыбке, за которой следует короткий рассказ о рыбном рынке в Ньюлине. В точку. Минут 10-15 мы болтаем о еде, особенно о дарах моря. Выясняется, что оба любители устриц, лангустинов и даже угрей, но только если они с табаско. Оба восхищаемся одним и тем же знаменитым шеф-поваром, специалистом по морепродуктам, который ныне трудится в Порт-Айзеке. «Да», — с улыбкой вздыхает Малкольм, «я пытался перетащить его к себе. Ему тогда было 25. Что он только не делал из гребешков. А сейчас он на телевидении. Перешел в другую весовую категорию». С блеском в глазах он принимается рассказывать о безумии шефов. И тут я не могу поспорить. По моим наблюдениям, около 67% людей, занятых приготовлением еды, это люди с нейроотличиями. А среди шеф-поваров таких больше 98%. Пока мы беседуем, я отмечаю, что Малкольм Тьяк оживляется, когда говорит о работе. Он амбициозен и успешен. Он мечтает и надеется, несмотря на явное горе. Повторюсь, в моих глазах это не служит доказательством того, что он убил жену. Но я также знаю, что это ничего не значит. Делать выводы еще рано. А убийства в кругу семьи могут возникнуть из ниоткуда. Или в любой момент, как плохая погода в Западном Корнуэлле. Однако надо ковать железо. «Малкольм, почему бы вам не рассказать, что происходит в Балдухаусе?» Я подбадриваю его улыбкой. «Может, это и будет нашей отправной точкой?» Малкольм Тьяк вертит кружку по чудесной дубовой столешнице, медленно кивает. «Ладно. Ладно. Ну, тут много чего происходило. До хрена всего. Конечно, но путь в тысячу ли начинается, сами знаете, с первого шага». Малкольм глубоко вздыхает. «Хорошо. Ну, вот, например, вчера Грейс заявила, что мы все в опасности». «В каком смысле?» Малкольм кривится. «Молчунья она, моя дочь. Увидите. Но вчера она выдала эту... Он трет лицо. Форменную проповедь закатила. Все мы, говорит, в ужасной опасности. Все, кроме нее. Кроме нее. О чем это она? Я понятия не имею, что происходит. Дети как будто медленно сходят с ума. Почему? Что происходит в этом доме? Теперь в его взгляде ничего, кроме искреннего непонимания. Помогите нам, доктор Брей, прошу вас. Я не знаю, что делать. Пожалуйста, помогите нам, пока не произошло что-нибудь по-настоящему дурное. Следующего слова он не говорит, но я угадываю его. Пока что-нибудь по-настоящему дурное не произошло снова.